При этом они разговаривали, словно приятельницы. Она сделала ударение на слове «приятельницы» и едва заметно нахмурилась. О чем именно они говорили, я не могу вам сказать, потому что она, доктор Урсула, всегда заботилась о том, чтобы держать маму подальше от всех, от прислуги, от меня. Не то чтобы она прямо это говорила, просто у нее была манера так смотреть на тебя, что становилось понятно, ты здесь лишняя. Она снова нахмурилась. Потом, примерно через месяц, они вышли из дома. Стали прогуливаться по участку. Занимались этим очень долго, несколько месяцев, без видимого невооруженным глазом прогресса. Мама и так всегда могла это делать, сама, без всякого лечения. Этот этап казался мне нескончаемым, и никто не говорил мне, что происходит. Я начала задавать себе вопрос, знают ли они, знает ли она, что делает, и правильно ли я поступила, приведя ее к нам в дом. Единственный раз, когда я попыталась справиться об этом, мне было очень неприятно. Она замолчала и сжала руки. Я спросил, что же произошло? После очередного сеанса я догнала доктора Урсулу, когда она уже садилась в машину, и поинтересовалась, как идут дела у мамы. Она просто улыбнулась мне и сказала, что все прекрасно, ясно давая мне понять, что я лезу не в свое дело. Потом она спросила, а что, меня что-то беспокоит? Но совсем не так, как если бы ей было не все равно. Не так, как спросили бы вы. Я чувствовала, что она раскладывает меня по полочкам, анализирует. По мне поползли мурашки. Я так и отскочила от нее. Она повысила голос, почти кричала. Поняв это, вспыхнула и зажала рот рукой. Я ободряюще улыбнулся. Но потом, позже, продолжала она, я не могла этого понять. Наверное. Необходимость в конфиденциальности. Я стала думать и вспоминать, как все было во время моего лечения. Я без конца задавала вам все эти вопросы, помните, о других детях? Просто чтобы посмотреть, нарушите вы тайну или нет. Испытывала вас. И когда вы не уступили, я потом чувствовала себя успокоенной, и мне было очень хорошо. Она улыбнулась. Это было ужасно с моей стороны, правда? Испытывать вас таким образом. Это было на все 100% нормально, сказал я. Она засмеялась. И вы выдержали испытание, доктор Делавер. Ее румянец стал ярче. Она отвернулась. Вы мне очень помогли. Я рад, Мелисса. Спасибо, что ты так говоришь. Наверное, это приятное занятие быть психотерапевтом, сказала она. Все время говорить людям, что с ними все в порядке, и не надо никому причинять боль, как другие врачи. Иногда все-таки бывает и больно, но в целом ты права. Это великолепная работа. Тогда почему же вы больше не... Простите, это меня не касается. Ничего, сказал я. Нет никаких запрещенных тем, пока ты можешь мириться с тем, что не всегда получишь ответ. Она засмеялась. Ну вот, вы опять в своем репертуаре. А говорите, что со мной все в порядке. А с тобой и есть все в порядке. Она тронула пресс-папье пальцем и тут же убрала его. Спасибо вам за все, что вы для меня сделали. Вы не только избавили меня от страхов, но и показали, что люди могут меняться, могут побеждать. Это иногда бывает трудно понять, когда увязнешь в середине чего-то. Я уже думала, не заняться ли мне самой изучением психологии и, может, стать психотерапевтом. Из тебя получился бы неплохой специалист. Вы правда так думаете? Спросила она, посмотрев на меня, и явно приободрившись. Правда. Ты умная, толковая. Люди тебе не безразличны, и ты терпелива. Из того, что ты мне рассказала, как пыталась заставить мать обратиться за помощью, я понял, что ты обладаешь огромным терпением. Но я люблю ее, сказала она. Не знаю, насколько мне хватило бы терпения по отношению к кому-то другому. Вероятно, это было бы еще легче, Мелисса. Да, наверное, так оно и есть. потому что, честно говоря, я не чувствовала себя особенно терпеливой, когда это происходило. Ее сопротивление, ее увиливание. Были такие моменты, когда мне даже хотелось накричать на нее, сказать, что ей просто пора вставать и начинать меняться. Но я не могла так поступить. Это ведь моя мама. Она всегда чудесно ко мне относилась. Я сказал: «Но теперь, после всех этих мучений, которых тебе стоило уговорить ее лечиться, тебе приходится наблюдать, как она и доктор Урсула месяц за месяцем прогуливаются по участку, и ничего не происходит. И это по-настоящему испытывает твое терпение». Вот именно. Я в самом деле начала относиться к этому скептически. Потом, совершенно неожиданно, кое-что стало происходить. Доктор Урсула вывела ее за ворот. Всего на несколько шагов, до края тротуара. И там ей стало плохо. Но все-таки она в первый раз вышла за пределы участка с тех пор, как я впервые видела такое. И доктор Урсула не спешила из-за приступа вернуть ее домой. Она дала ей какое-то лекарство в ингаляторе, вроде тех, какими пользуются астматики, и заставила остаться на месте, пока она не успокоилась. Потом они снова это сделали на следующий день и на следующий. И каждый раз ей становилось плохо. Было в самом деле тяжело на это смотреть, но в конце концов мама смогла постоять на краю тротуара, и ничего с ней не случилось. После этого они начали ходить вокруг нашего квартала, рука об руку. И, наконец, пару месяцев назад доктор Урсула уговорила ее проехаться в автомобиле, в ее любимом, это маленький Rolls-Royce «Серебряная заря», выпуска 54-го года, но в превосходном состоянии, сделан по специальному заказу. Мой отец заказал его по своим спецификациям, когда был в Англии. Один из первых автомобилей, имевших рулевой привод с усилителем и тонированные стекла. Потом он подарил его ей. Ей всегда нравилась эта машина. Она любила иногда посидеть в ней, когда та была только что помыта с выключенным мотором, но никогда не водила ее. Должно быть, она что-то сказала доктору Урсуле о своем пристрастии, потому что не успела я опомниться, как они вдвоем уже раскатывали на этой машине по подъездной дорожке и прямо за ворота. Сейчас ситуация такова, что она может вести машину, если рядом с ней сидит кто-то еще. Сама ездит в клинику с доктором Урсулой или с кем-нибудь. Это недалеко, в Пасадене. Может, это все звучит и не слишком впечатляюще, но когда вспоминаешь, где она была год назад, то это кажется просто фантастикой. Вы согласны со мной? Согласен. Как часто она ездит в клинику? 2 раза в неделю. По понедельникам и четвергам, на групповую терапию, вместе с другими женщинами, у которых та же проблема.